Глава сороковая. Ночь — время любви и еще темных делишек. Ночью делаются дети и приходят беды. Так было всегда. К воротам почти неслышно подошли люди. Подсадив друг друга, разом перемахнули через забор. Тявкнула собака и тут же осеклась. Люди поднялись на крыльцо. Один, сильно размахнувшись, ударил пудовой кувалдой под замок. Раз, еще раз, во все стороны полетела мелкая щепа. Замок уже не держал. Навалившись разом, плечами высадили дверь. В доме кто-то забегал, но уже было поздно. Незваные гости разбежались по комнатам, роняя всех подряд без разбора на пол. Им никто не сопротивлялся. «Кто есть в доме?» — спросил человек в камуфляже. Без знаков различия, в шерстяной, натянутой до самого подбородка шапочки, с прорезями для глаз. «Никого. Никого нет, только я и женщины», — ответил хозяин. Было ему лет 60, но он был еще крепок, он еще мог держать в руках оружие. «Говоришь, никого». Человек в маске прошел по дому и осмотрелся. Он заглянул в кастрюли на кухне, прикинув, на сколько человек была приготовлена еда. Ощупал постели, которые еще хранили тепло человеческих тел, пересчитал обувь и уверенно заявил. «Врет, он здесь». Бойцы разошлись по дому, переворачивая все вверх дном. Того, кого они искали, они нашли на женской половине, под кроватью. Он даже спрятаться как следует не успел. Его выволокли наружу и рывком поставили на ноги. «А ты говоришь, никого?» — с упреком сказал командир в маске. «А это тогда кто?» «Внук», — нехотя ответил старик. Внуку было лет 15, но с него все же сдернули одежду и осмотрели, подведя под лампу. «В Чечне подростков нет, есть только дети и мужчины, потому что любой мальчик старше 10 лет, только отвернись, способен забросить в боевую машину пехоты РГДшку или полоснуть по потерявшим бдительность солдатам из автомата». Пацана смотрели, но никаких синяков не нашли, плечо было чистым. Значит, в последнее время он не стрелял, придраться было не к чему, хотя очень хотелось. Командир снова обратился к хозяину дома. «Где твой сын?» «Не знаю, я его год не видел». Сын старика был главарем банды, которая накануне убила 6 федералов, расстреляв их из засады. Отец, конечно, врал. Не мог он не знать, где его сынок. «Одевайся», — приказал командир. Старик, не спрашивая, куда его собираются вести и зачем, стал натягивать на ноги сапоги. Он знал, что просить русских о чем-нибудь бесполезно. «И этого тоже заберите», — показал командир на мальчишку. «Глупо оставлять пацана, который уже сейчас способен мстить за своего отца и деда». Деду заломили руки и поволокли из дома. Мальчишка из-под лобья смотрел на русских. Одна из женщин, скорее всего, мать, вцепилась в него, пытаясь защитить, прижать к себе. «Да куда там? А тебе что, отдельное приглашение требуется?» Пацану врезали прикладом промеж лопаток, толкнув к двери. Он упал, но тут же поднялся. «Иди, гаденыш, чего смотришь?» «Куда вы его?» — отчаянно крикнула вслед мать. «Куда надо?» — ухмыльнулись бойцы, отталкивая ее в сторону. Деда и внука выволокли во двор и, осыпая со всех сторон ударами, погнали к машине. На порог высыпали женщины, что-то закричали по-чеченски. Старик обернулся, чтобы ответить, но ему не дали, ткнув лицо рукоятью пистолета. Он осекся, выплюнув изо рта кровь и несколько выбитых зубов. «Молчать!» — прикрикнул командир. Пленников бросили в кузов КамАЗа. Забрались туда сами, сев на скамьи и поставив ноги на спины лежащих на полу пленников. Номеров у КамАЗа не было, номера были залеплены грязью. «Поехали, поехали!» Взревел мотор разворачивающейся БМПшки. Небольшая колонна вырулила на пустынную улицу. Чеченцев видно не было, и света в окнах тоже, хотя вряд ли кто-нибудь спал. Задерживаться здесь надолго было небезопасно. В любой момент могли появиться ночные хозяева Чечни, боевики. Через час с небольшим колонна остановилась. «Выходи, приехали». Пленных чеченцев выбросили из машины через задний борт, как кули с картошкой. Они шмякнулись на землю, не издав ни звука. «Вставай!» С трудом, потому что руками помочь было нельзя, руки были застегнуты за спиной, они поднялись. «А теперь шагай!» «Куда?» Идти было некуда. Впереди была темнота и какое-то заросшее бурьяном поле. Но не идти было нельзя. Бойцы подгоняли чехов, молотя прикладами по спине и плечам, били в полную силу, так что трещали кости. «Иди, не оглядывайся!» Старик и внук побежали рысью, часто спотыкаясь, падая и вскакивая. Сзади подсвечивали фары развернувшегося поперек дороги КамАЗа. Куда их? Зачем? Хотя все догадывались, куда. А кое-кто знал. «Стой!» Чеченцы остановились, тяжело дыша. Эта ночная под градом ударов гонка далась им непросто. Вокруг, куда ни смотри, не было видно ни одного, даже самого далекого огонька. Темнота. Один из бойцов отстегнул от пояса и бросил на землю две глухо звякнувшие саперные лопатки. «Ну что пялитесь? Копайте!» Наручники с пленников не сняли, только перестегнули вперед, чтобы они могли держать лопатки. «Ну чего стоите?» Им еще раз врезали прикладами. На землю закапала черная в свете далеких фар кровь. «Копайте, кому сказано!» Дед и внук упали на колени и стали, отбрасывая от себя землю, рыть. Земля была мягкая, и лопатки входили в нее почти на целый штык. Бойцы стояли вокруг, наблюдая лениво за работой. «Ну, все, хватит!» Яма получилась неглубокой. Может быть, метр, может быть, чуть больше. Пленники стояли в ней по пояс, мрачно глядя перед собой. «Эй, лопатки тверните!» — весело сказал боец. Чеченцы выбросили лопатки из ямы. Все было обыденно, и было страшно. «За что нас?» — глухо спросил старик, впервые с момента ареста открывший рот. «А нас за что?» — зло ответил ему вопросом на вопрос один из бойцов. «Я никого не убивал». «Ты, может, нет, а твой сынок?» — напомнили старику. «Если скажешь, где он, или поможешь его взять, то мы отвезем вас домой. Прямо сейчас отвезем. Ну?» Старик мрачно молчал. Его внук тоже. «О себе не думаешь, о нем подумай!» И все равно старик молчал. «Козел старый!» — тихо сказал кто-то. Двое бойцов, сделав несколько небольших шагов в сторону, зашли пленникам за спины. Еле слышно лязгнул выдергиваемый из ножен штык-нож. Старик чуть заметно вздрогнул. «Его отпустите!» — попросил он, кивнув на внука. «Он ни при чем!» «Ага, сейчас!» — ответил командир. «Разбежались! Ну что, не передумал?» Старик не ответил. Он смотрел себе под ноги и то ли о чем-то напряженно думал, то ли молился своему Аллаху. «Трусливые собаки!» Тихо, но внятно произнес внук и еще что-то добавил по-чеченски. «Вот, и отпускай его после этого!» Один из зашедших сзади бойцов бесшумно присел, вытянув вперед левую руку. Он схватил молодого чеха за волосы, рывком притянул к себе, опрокидывая навзничь на кучу выброшенного грунта, и всадил ему сбоку в шею штык-нож. Чеченец забулькал кровью, забился в конвульсиях. Старик успел повернуться к нему, но на него тут же насел второй боец, ткнув ножом в спину, чуть пониже лопатки. Все было кончено. Тела чехов, толкнув ногами, сбросили в яму. Разобрав лопатки, быстро забросали могилу землей, притоптав ее сверху каблуками. И никаких памятников, никаких меток, яма, которую, возможно, разроет и растащит зверье. Это не они придумали. Это чехи придумали мстить убийцам, убивая их близких. Они лишь взяли на вооружение чужой опыт. Такая война, по неписанным, но исполняемым всеми правилам, ты наших, мы твоих. Конечно, по идее, мстить нужно было бандитам. Но их ж поймать надо, а родственники, вот они, под боком. Да и что толку, если поймаешь? Прокурору отдать? Отдать можно. Только близкие, сбросившись, принесут ему в клюве хорошую мзду. И бандиты отпустят под подписку о невыезде. Было такое, было, проходили, и не раз. Находили, брали, положив своих бойцов, духа, сдавали органам правопорядка. а он через месяц на свободе гулял. Так что лучше без прокуроров, лучше келейно, вот так вот, ночью, тихо, без свидетелей, с замазанными грязью автомобильными номерами и закрытыми лицами, приехать и взять под белые рученьки. Был человек, и не стало. Куда-то увезли, но не довезли. В Латинской Америке этим занимаются эскадроны смерти. У нас все, кому не лень. Все, кто считает, как с нами, так и мы, кто принял обычаи противной страны. Жестоко? Да. Но зато действенно. По крайней мере, и действеннее, чем обращаться к продажным прокурорам. А иначе их не остановить. Пусть каждый покушающийся на жизнь федерала бандит знает, что так просто ему это с рук не сойдет, что за чужую отнятую жизнь он заплатит одной, двумя или десятью жизнями своих близких. Око за око, жизнь за жизнь. Пусть чехи помнят об этом и думают. «Уходим!» Бойцы в масках быстро добежали до машин, прыгнули на броню и поехали. Завтра утром они отправятся на службу. В наряды, караулы, на проверку паспортного режима. Завтра они будут дисциплинированными солдатами, устанавливающими конституционный порядок на бунтующей российской территории. Строго в рамочках закона. Будут принимать заявления о пропаже людей, составлять протоколы, составлять словесные портреты. Они будут спокойны и вежливы днем. А ночью натянут на головы черные шапочки с прорезями для глаз, прыгнут на броню и поедут наводить порядок, неконституционный, свой. Поедут мстить за своих, которые умерли у них на руках, товарищей, и за себя тоже. Ни в один и ни в один десяток чеченских домов следующей ночью постучат в дверь кувалдой и, обшарив комнаты, выволокут во двор упирающихся мужчин и увезут их навсегда. А через месяц или год уцелевшие, подросшие мальчики, не имея возможности узнать, кто убил их отцов и братьев, будут мстить русским всем подряд, потому что так требует их обычай. Они будут подкарауливать их и резать, стрелять и подкладывать под них фугасы, и тоже ночью, а днем продавать им пиво и сигарет, получать от них гуманитарку, работать у них за деньги, разговаривать с ними. С теми, кто ночью, сбросив мирную личину, выйдет на свой смертельный промысел, мстя за погибших накануне бойцов, которых убили мирные чеченцы, и никогда это не кончится. Никогда.